275. Учитель нуждается в особо четком сознании учеников. Но ночь, устилающая сознание, не позволяет устремить всю мощь, сохраняемую в недрах. Среди причин удачности или неудачности дел немалое место занимает состояние сознания. Даже малая затрудненность или нечеткость устремления меняет следствие. Например, к вам придет некто, желающий помочь, и лишь ждущий толчка к тому с вашей стороны. Но вы можете заняться совершенно посторонним разговором, и желание помочь растворяется в чашке чая. При этом обычай страны требует занять время наиболее незначительными сообщениями, и в этом мусоре теряются самые ценные зерна. Но если бы человечество ценило хотя бы время, то многое нужное могло бы встретиться. Конечно, это может быть управляемо сердцем, чтобы сочетать высшие меры.